А у нас радость, месье Дюваль. Сегодня мы совсем молодцом. Мы славно покушали пюре, и температурка у нас спала. Пойдемте в палату, жена будет рада вас видеть. Никуда не денешься. Присев на краешек кровати, он взял раненую за левую руку, хотя она попыталась убрать ее под одеяло, и, воспользовавшись моментом, когда сиделка опускала штору, торопливо прошептал: «Для всех я ваш муж. Я не мог сказать им правду. Потом объясню, почему. Вы меня понимаете?» Ее восковые пальцы чуть заметно сжались. Впрочем, вполне достаточно для того, чтобы передать окружающим определенную информацию. Дюваль ласково улыбнулся без малейших усилий и вдруг, нагнувшись, коснулся губами ее иссохших уст. Это мимолетное прикосновение потрясло его самого. Он поцеловал ее помимо собственной воли. Смотрите, месье Дюваль, как зарумянились ее щечки. Кажется, она улыбается. Ну, а теперь ступайте, месье Дюваль, ступайте. Вашей женушке пора вздремнуть. Дюваль совсем потерял представление о времени. Он думал лишь об этой женщине, которая, похоже, радовалась его приходу, словно надеясь обрести в нем опору. Теперь она поворачивала голову, когда он ходил по комнате, и даже пыталась улыбаться. Эта женщина все больше и больше становилась его женой. Но вот случилось то, чего Дюваль все время ждал. Всего несколько строк в разделе происшествий, смысл которых был ясен ему одному. Неподалеку от Тура рыбаки нашли тело, которое, по-видимому, долго пролежало на дне Луары. Речь идет о молодой женщине, чья личность до сих пор не установлена, так как при ней не обнаружено никаких документов, а в местное отделение полиции не поступало заявление о чем-либо исчезновении. Насколько можно сейчас об этом судить, незнакомка была элегантно одета, и ее руку украшал витой золотой браслет. Полиция, ведущая расследование, не располагает какими-либо иными данными, способными облегчить поиски. Браслет. А, нет никаких сомнений. Вероника мертва. Настоящая Вероника. Моя жена мертва. На следующий день в разделе происшествий появилось еще одно сообщение. Утопленница, выловленная из воды близ Тура, была еще жива, когда свалилась в воду. Кроме того, вскрытие показало, что над правым ухом у нее имеется след от сильного удара, что исключает возможность самоубийства. Следствие продолжается. Ну же, мадам Дюваль, попробуйте сосредоточиться. Все катастрофа. Сержант сейчас покажет тебе, чья тут вина и на чьей стороне правда. Он уже 15 минут здесь торчит. Говорит, должен взять у нее показания. Вы ведь не забыли о несчастном случае? Я должен знать, столкнулись ли вы с кем-нибудь. Это нетрудно. Просто закройте глаза в знак согласия. Ну вот, значит, вы с кем-то столкнулись. С кем? С легковой машиной? Нет. А с грузовиком? С пикапом? Не припомните, мадам Дюваль. Я спрошу иначе. Машину, которая ехала вам навстречу, кидала из стороны в сторону. Это была обычная машина. Нет? А, погодите. Машина с удочками наверху. Спасибо. Спасибо, вы нам очень помогли. Не стану вас больше мучить. Вот видите, месье Дюваль, так понемногу мы все и узнаем, дело ведь не закрыто. Я спросил об удочках, потому что по воскресеньям попадается много любителей рыбалки, и частенько они бывают навеселе. Я слышал, мадам Дюваль завтра выписывают. Вы вернетесь в Канны? Нет, мы сняли дом здесь, в Амбуазе. Слышали, наверное, укромный приют. О, то-то отлично. В случае чего мне несложно будет с вами связаться. Телефон у вас есть? Да, только я забыл номер. Посмотрите в справочнике. Хорошо. Позвольте мне поговорить наедине с моей женой. О, разумеется, месье. Поверьте, я возмущена бесцеремонностью этих полицейских. Они не имеют права. Простите, месье Деваль, я буду в коридоре. Вы не знали, куда я собираюсь вас увезти. Но вот теперь вам все известно. Я нашел у вас в сумке адрес и ключи от укромного приюта. Там все готово к вашему приезду. И вам там будет лучше. Я буду за вами ухаживать. Мы с вами станем мсье и мадам Дюваль. Вы ведь этого хотели? Я не могу звать вас Вероникой. Только не это. Но Клэр звучит неплохо. Как-никак, это ваше второе имя. Я прочел его в ваших документах. Красивое имя. Дюваль опустил свою пленницу на кровать и вышел на минуту, чтобы дать шоферу скорой на чай. Они остались одни в своем уютном приюте. Он принес ее сумку, вынул пудреницу и губную помаду. Ну, недурно. Совсем недурно. А теперь капельку пудры. Вот, а? Похоже, я малость перестарался. В другой раз у меня будет лучше получаться. А ну, карауль, старина, марш на кухню. Ну, допустим, у нее есть муж. И он сейчас в отъезде. За границей. Он еще ничего не знает. Или, скажем, он узнает так или иначе, что его жена в больнице. Но ведь в больнице уже хожу я. Место занято. Ведь не может же быть двух месье Дювалей. Это бы им все испортило. Все? А что значит все? Какой-то тайный замысел. Ну, как дела? Сейчас все будет готово. Признайтесь, вы удивлены. Не ожидали увидеть меня в фартуке? Мать всегда заставляла меня надевать фартук, чтобы не испачкаться. У меня был только один костюм. Вот и приходилось его беречь. Ведь мы так бедствовали. Ложечку вам, ложечку мне. Вот какой славный у меня ребенок. Он размял спагетти, опустился на колени рядом с кроватью и поднес Клэр полную ложку. Ставлю вам 5+, милая Клэр. Доброе утро, милая Клэр. Сейчас я вас раздену, а вы постарайтесь забыть, что я мужчина. Вы ведь знаете, я по профессии и врач, и санитар. Так, давайте снимем рубашечку. Вот, вот. И для начала перевернемся на животик. Когда его ладони легли на ее стройное голое тело, он вдруг умолк. Внезапно у него пересохло в горле, и ему пришлось следить за своими руками, чтобы им не вздумалось касаться ее слишком страстно. Он поглаживал неподвижные мышцы, стараясь перелить в них каплю собственного тепла, нежности и сострадания. Потом принялся разминать их, пощипывать, лепить, стремясь вернуть им утраченную гибкость. Наконец перевернул ее на спину. Вот так. Фух, а теперь давайте подвигаемся. Сначала займемся ногой. Тут нужно терпение, на это уйдут недели. Но у нас все получится. Краешком полотенца он смахнул остатки талька, надел на нее рубашку, обнял за талию, поднял на ноги и прижал к себе. Обхвати меня за шею рукой. Так. А-ка, взгляни на свой сад. Посмотри-ка на Дроздов. А вот полюбуйся на закат. Ну вот что важно в жизни. Ты бери с них пример. Вечером после обеда он вышел покурить в сад. Ночь уже опустилась на землю. Он прошелся по темным аллеям. Я счастлив, думал он, и уже больше ничего не желал. Даже ее выздоровления. Только и мог беспрестанно твердить, словно пытаясь разгадать величайшую тайну. Я счастлив. В ту ночь он несколько раз просыпался, вставал, подходил к ее двери, прислушивался. Он позабыл про письмо, грозившее ему бедой, если она умрет. Он забыл обо всем на свете. Только одно казалось ему важным — прислушиваться к ее неровному дыханию, по временам становившемуся совсем слабым. Она никто. Просто язычок пламени, который он держит в закрытых ладонях. Но погаснет он, и мир утратит все свои краски. Поправлялась Клэр медленно. Плохо ела, пассивно выполняла упражнения, не пыталась пользоваться левой рукой. Даже не будучи врачом, Дюваль не мог не видеть, что она искала убежище в своей болезни, прячась в нее, как в раковину. Нет, никогда она не захочет сказать правду. Может быть, она все еще не вполне доверяет мне, а может быть, почему-то боится. Но почему? Часто он ложился с ней рядом, держа в руках ее всегда прохладную ладошку, и, уставившись в потолок, изливал перед ней душу, словно перед психиатром. А, чудеса! Видишь ли, я никогда не знал, чего мне ждать от Вероники. Вы с ней дружили, так что тебе я могу признаться. Я вечно был настороже без всякой причины, просто потому что мне всегда желали зла, и я привык думать, что за шутку хотят со мной сыграть на этот раз. И даже сейчас я не понимаю, что происходит. Почему ты выдаешь себя за мадам Дюваль? Только теперь это уже не важно. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ты же знаешь, я не собираюсь тебя мучить. Успокойся. Успокойся и постарайся уснуть. А потом мы немножко поработаем. Несколько раз приходил доктор. Он охотно беседовал с Дювалем, не скрывая, что озадачен. Общее состояние больной, по его мнению, не оставляло желать ничего лучшего. Анализы тоже были совсем неплохие. Но, тем не менее... Что-то с ней творится, чего я не понимаю. Готов поклясться, что она чего-то боится. Может быть, ее преследуют кошмарные воспоминания об аварии? На мой взгляд, ее следовало бы вызвать на откровенность. Заставить как-то выразить себя. Знаете, оставьте у нее под рукой блокнот и карандаш. Однажды она сама захочет высказать какое-либо желание, потребность, чувство. Дюваль последовал его совету. Установил на нужной высоте столик на колесах, который он специально для этого купил, и разложил на нем бумагу и карандаш. Клер посматривала на Дюваля с опаской, словно тот готовил хирургические инструменты. Это чтобы ты могла тренировать руку. Поначалу будешь рисовать, что придется. Чертить палочки, крестики. Ты думаешь о Веронике, верно? Ну, ее нам нечего бояться, по очень простой причине. Она умерла. Свалилась в Луару. И следов никаких не осталось. Для полиции, для больничного персонала, для продавцов существует только одна мадам Дюваль. Ты. И нечего тебе больше переживать. Однажды, когда они по обыкновению лежали на постели и курили после очередного занятия, Клер вдруг просунула ладонь в руку Дюваля и сжала ее изо всех сил. А? Тебе что-то нужно? Она настойчиво на него смотрела, тянула его к себе, и вдруг он понял. Нет, правда? Ты... Это не из благодарности. Ты правда этого хочешь? Вдруг у него возникло странное ощущение, будто он проводит опыт, в котором нет места чувственности. В голове проносились бессвязные обрывки мыслей. «Я — это ты. Вот ты дрогнула. Ты нахлынула на берег, как море. Волна, волна!» Но едва поднявшись, волна откатилась. Осталась раздавленная, неподвижная женщина. Глаза у нее были закрыты. «Я знаю. Я почувствовал. Только... Только не надо огорчаться. Ты... Еще слишком слабенькая. Клер, послушай меня. Сейчас у нас с тобой ничего не получилось. Может, все дело в твоей болезни, или я оказался не на высоте. Но мне вдруг пришло в голову, что существует и другая причина. В твоей жизни есть кто-нибудь?